и компанию Распутина. Что же общего между этими ленинскими определениями чудовищного Распутина, как своего рода напарника царя, стоящего рядом с ним у руля управления, и образом сравнительно безобидного дворцового балагура Шута, которому вменена функция внесения при царе мистического вздора? Отнюдь не преувеличена ленинская оценка Распутина как одного из ведущих участников преступной царской камарильи, который верховодил в ней, стоя, как сказано у Ленина, во главе ее. В преддверии мирового побоища. Волк сказал стаду: «Давайте, овцы, договоримся на экономической основе. Я не буду жрать вашу траву, а вы будете отдавать мне свое мясо». Карел Чапик. Позорное поражение. Закончив свой учебный курс на дому, престолонаследник Николай сдал выпускные экзамены отцу, экзаменатору не очень грамотному, но строгому. И тут же был за успехи поощрен. Велено было собираться в кругосветное путешествие. Из Балтийской эскадры выделен в распоряжение 22-летнего туриста крейсер «Память Азова». Даны в сопровождение греческий наследный принц Георг Джорджи и несколько молодых гвардейских офицеров, в их числе князь Оболенский из конной гвардии, князь Кочубей из кавалергардов и Волков из лейб-гусар. Руководителями поездки назначены князья Борятинский и Ухтомский. Конечная цель поездки — Япония. Шли морями и океанами с октября 1890 по апрель 1891 года. До Японии добрались благополучно. А 23 апреля в городе Отцу путешествию кладет конец инцидент. Во время торжественного проезда русского наследника в коляске Дженрикше по узким улицам из рядов японской охраны внезапно выбегает полицейский Сандзо Цуда, выхватывает из ножен саблю и наотмашь бьет Николая по голове. Сабля только скользнула, подоспевший Георг Греческий предотвратил новый удар. Николай отделался небольшой раной и коротким испугом. На этом и закончился познавательный рейс по белу свету. Не отдав визитной карточки в Токио, вопреки просьбам русского посла в Японии Шевича, Николай с забинтованной головой поспешил через Киото на знакомую палубу, куда вскоре явился с извинениями сам Микадо. Под эскортом броненосной эскадры, вызванной из Владивостока «Память Азова» со своими пассажирами, вскоре причалил к родным берегам. Некоторые современники отмечали, что удар сабли оставил шрам не только на темени, но и в душе престола наследника, и был заметен потом, когда он стал императором. Император Николай, когда вступил на престол, не мог относиться к японцам особенно доброжелательно, писал Витте. Он придерживался мнения о японцах как о нации антипатичной, ничтожной, бессильной, которая может быть уничтожена одним щелчком российского гиганта. На этой слепой предвзятости, смешавшейся с безответственным пренебрежением, нетрудно было сыграть тем, кто рассчитывал извлечь выгоду для себя.